Глава 13. Аукцион в системе Бетельгейзе и Траскский конь. «Вау! Пентхаус Шангри-Лу!» Дайанира присвистнула, как только дверь ультрасовременного лифта с голосовым управлением разъехались в стороны. «Да, Рэй, я всегда знала, что ты любишь устраиваться с комфортом, но чтобы так? Как ты только согласовала тетрадь у своего начальства? Даже представить себе не могу, чтобы скряги в космофлоте так раскошелились». «Вообще-то это не космо...» Начал я, но получил резкий тычок под ребра, призывающий меня придержать язык за зубами. «Ей незачем об этом знать», — тихо прошипел Рэй. Тем временем Даяна вышла на балкон и, не скрывая своего восторга, крикнула оттуда. «Вау! Вот это джакузи! А какой вид! Закачаешься!» Рэй едва заметно усмехнулся. «Ну что, ребятки, выкладывайте, какое у вас ко мне дело?» Весело сообщила Дейнира, когда вернулась в общую комнату и с удовольствием плюхнулась на огромное мягкое бескаркасное кресло. Ее стройные ножки в обтягивающем коротком комбинезоне отвлекли мое внимание настолько, что я забыл, какое у нас к ней дело. «Вот», — Рэй кинул ей через всю комнату коммуникатор Шантера. «Посмотри, скажи, что об этом думаешь?» Девушка ловко поймала устройство и тут же углубилась в него. Я недоуменно уставился на Цварга. Конечно, я не считал Дайанеру глупой девушкой, но откуда она сможет узнать об этой вещи больше, чем Цварг за время перелета до Тартуги? Прежде чем я успел открыть рот, Даяна сообщила. Коммуникатор явно казенный, кнопочный. Такой выдавали несколько десятков лет назад служащим офицерам на космическом флоте. Судя по незначительной утечке оперативной памяти и подвисанию на 2 миллисекунды при загрузке операционной системы, коммуникатор чем-то заражен. Вирус или червь сходу не скажу, но кто-то попытался запрятать свои следы, так как после загрузки ничего подозрительного в глаза мне не бросается. Для дальнейшей диагностики необходимо подключиться к устройству. «Валяй!» — кивнул Рэй. «Можешь воспользоваться кабинетом и инфосетью номера, если она тебе понадобится». Девушка, не отрываясь от устройства, вышла за дверь, на которую кивком головы указал Рэй. «Это и есть твой компьютерщик?» Восхищенно выдохнул я, провожая взглядом точёную фигурку Даяны. Только сейчас до меня дошло, что Цварк искал на Тартуге все это время именно ее. «Да, Даяна в этом деле настоящий профессионал. Не зря ее наняла мафия, чтобы тебя обчистить. Они рассчитывали, что она незаметно приставит считыватель или магнитный сканер к твоему чипу с банковским счетом и отвлечет, пока кредиты за продажу нашего вымышленного бесценного груза будут переводиться на их счет. Те 3 амбала, что сторожили ее, были запасным вариантом, чтобы выбить из тебя кредиты силой, если что-то не сложится по плану А. Надо признать, их план Б тоже заметно подкачал». «О-о-о», — глубокомысленно ответил я, все еще никак не сопоставляя в своей голове образ высококвалифицированного программиста и эффектную девушку с пышным бюстом и длинными ногами. «А как ты с ней познакомился, кстати? Ты сказал, когда мы были в секторе 8, а не напомнить ли, как мы познакомились? Можешь рассказать?» — попросил я и добавил спешно. «Если это не секрет, конечно». «Знакомство с Дайанирой?» Рэй прикрыл глаза и чему-то улыбнулся. «Нет, пацан, для тебя не секрет. Это было давно. Мой первый год, когда я закончил академию, и меня повысили до звания майора космического флота. Как сейчас помню то задание. Система Бетельгейзи. Задание, пришедшим на мой коммуникатор, было сказано, что на 4-й планете от красного сверхгиганта проходит ежегодный нелегальный аукцион экзотических рабынь. Мне разрешили взять с собой несколько офицеров и казенный корабль, на котором мы, не откладывая, сразу же рванули выполнять задание. Согласно плану операции, я и мой приятель переоделись респектабельными покупателями-извращенцами и проникли на объект заранее. Мы должны были заблокировать все выходы изнутри и проследить, чтобы никто из мерзких пихряков не сбежал к моменту, когда начнет действовать основная группа захвата. Когда начались торги, я сидел в своем кресле, представляя, как переломлю хребты этим чешуйчатым уродам, организовавшим аукцион живых гуманоидов. Представляешь, Траски выводили на сцену девушку за девушкой с тех планет, где рабство даже никогда не существовало как слово. Разумеется, все жертвы похищения были до смерти напуганными и заплаканными, так как понятия не имели, какая судьба им уготована дальше. Да уж, Если эмоциональный вампир говорит до смерти напуганный, то даже представить себе боюсь, в каком состоянии были те несчастные. Я передернул плечами. Меня трясло от отвращения и омерзения, но мне надо было высидеть весь аукцион, не выдав себя. И вот, когда время первого акта стало подходить к концу, на сцену вывели девушку с малиновыми волосами. Даяну подвели к позолоченному пьедесталу, на который выставляли весь живой товар для осмотра. А она, вместо того, чтобы рыдать, вцепившись в рукав ведущего, громко возмутилась, как они себе представляют восхождение на эту каменную глыбу на шпильках. Почему-то я моментально вообразил себе эту сцену и невольно улыбнулся. Я знал девушку меньше 2 часов, но нисколечки не усомнился в словах Цварга. По моим представлениям, Даяна никак иначе себя повести просто не могла. «Торги за нее разгорелись нешуточные», — продолжил Рэй. «В какой-то момент я обнаружил себя отчаянно вдавливающим в монтированную в подлокотник кресла кнопку торгов. А эта безрассудно глупая девица, как я подумал в тот момент, лишь поднимала и поднимала ставки на себя, отпуская колки дерзости насчет собравшихся. Я поддерживал игру до тех пор, пока мне не пришло сообщение, что у меня нет таких средств на банковском счету. И чуть мне все не испортил», — оборвала его Дейнира, незаметно вошедшая в комнату. «Швар, я хотел спасти тебя!» «Пф», — фыркнула девушка. «Ты хотя бы представляешь, каких сил и связей мне стоило попасть именно на этот аукцион? У меня без твоего вмешательства все шло просто замечательно. Я была уверена, что меня купит Альташ ибн Харизант, который за последние 5 лет на тот момент, кроме этих нелегальных аукционов, вообще нигде не появлялся, боялся облавы. Да наживка уже почти клюнула, как в торги вмешался какой-то наглый цварг». «Наглый цварг? Ну а как еще назвать цварга, который повышал ставку после любого чужого предложения? Мне пришлось импровизировать и разодорить Альташ ибн Харизанда, молясь, чтобы он был готов потратить на меня столько кредитов. Благо, он на тот момент являлся одним из богатейших трасков галактики». Вставила в рассказ свою лепту Дейнира. «И в итоге ее купил этот противный рептилоид и сразу же потребовал выдать его приз ему, не дожидаясь конца аукциона», — махнул рукой Рэй на замечание девушки. «Я дождался перерыва и бросился в ту комнату, в которую отвели Даяну. И обнаружил связанного траска с кляпом во рту на кровати и целую невредимую меня, сливающую файлы этого козла себе на флеш-карту», — закончила Даяна с улыбкой. «Ты и тогда, Рэй, мне всю операцию сорвал и чуть своих ребят не подвел, так как не успел вовремя вернуться в зал торгов». «Женщины, вот и спасай вас после этого», — обиделся Рэй. «А я хоть раз в жизни разве просил о том, чтобы меня спасали?» — наигранно весело удивилась Даяна. «Ладно, хватит с истории нашего знакомства. Рассказывай, что ты успела накопать?» «После того, как ты сообщишь, кому принадлежал коммуникатор», в свою очередь выставил условия Даяна, вновь опускаясь в бескаркасное кресло и вертя на пальце наручный коммуникатор Шантера, словно лассо. «Ты его знаешь. Его зовут Шантер. Он бывший офицер космического флота, которого послали на захран в качестве наказания за то, что он не сообщил своему начальству, согласно уставу, о сердечном импланте. Мы были с ним в некотором роде знакомы еще, когда учились в академии в качестве какофомцев. Не так давно аналитические приборы показали, что последние месяцы Шантер стал чаще выходить на связь в межгалактическую инфосеть по зашифрованному каналу, прорубленному космофлотом, но при этом объем информации, передаваемый нам, не изменился». «И тебя послали проверить, в чем дело?» — догадливо уточнила Даяна. «Да, все так. Только когда я подлетел к дому Шантера, мой тигр неожиданно потерял управление и рухнул прямо на крышу его ангара». «О, сочувствую», — покачала головой Даяна. «Потеря личного транспорта, да еще и тигра, это действительно тяжело». «А что удалось выяснить тебе?» Влез я в разговор, так как мне не терпелось узнать, кому мой бывший наставник перешел аэротоннель. «Я обнаружила на коммуникаторе Шандера тракского коня, который должен был активировать электромагнитную нанобомбу в случае, если хозяин устройства приблизится к работающему ионному двигателю». «Космическому кораблю, иными словами», — перебил ее Рэй. «Да», — кивнула Даяна. Кому-то очень надо было, чтобы ваш Шантер остался на захране. Это вдвойне удивительно, при том, что, насколько мне известно, это планета с синдромом Каслера, и выбраться с нее весьма затруднительно». «Только если ты не офицер космического флота», — продолжил слух свои рассуждения Рэй. «Выходит, никто не хотел убивать моего наставника?» — вставил уже я. «Он умер из-за того, что решил показать мне своего воробья?» «Наставника? Он тебя учил?» — удивилась Даяна. «Да, пилотированию», — протянул я. «Ого! То есть благодаря тебе вы с Рэем выбрались за охрана? Ты, должно быть, просто виртуозный пилот». В словах Даяны было столько искреннего восторга и восхищения, что я сразу почувствовал, как заливаюсь краской. «Вообще-то мы выбрались благодаря моим знаниям», — недовольно пробурчал Рэй, угрюмо наблюдая за тем, как девушка резко вскочила со своего кресла и подбежала ко мне, чтобы потрепать по волосам. «Такой симпатяга, а еще и такой скромняш, оказывается», — приговаривала она в процессе. От сладковатого ежевичного запаха и приятного массажа головы у меня, само собой, на лице нарисовалась блаженная улыбка. «Хм, если я вам не мешаю...» — сердито вклинился Рэй. «Мы вообще-то обсуждали дело. Даяна, у тебя все? «Да, у меня все. А что, там еще надо что-то?» Исходя из вышесказанного, Шантер учил его пилотированию кораблей, втайне от космофлота занимаясь чем-то не совсем легальным при участии Трасков. «Почему нелегальным?» — не удержался от вопроса я. «Да потому, что занимайся Шантер чем-то легальным, ему не пришлось бы прятать свою связь с Трасками», — фыркнул Рэй. «Ну, и Траски не стали бы подстраховываться, устанавливая на его коммуникатор вирус», — кивнула Даяна. «Как бы то ни было, нам надо лететь в систему Бетельгейзе, чтобы выяснить, что задумали эти недоразвитые». «Нам?» Вопрос от меня и Рэя прозвучал синхронно. «Ну да, нам», — пожала плечами Даяна. «Неужели, ребятки, вы решили развлекаться вдвоем, оставив меня на Тартуге тухнуть со скуки? Нет, так не пойдет. Я с вами». «Даяна, погоди, ты должна кое-что знать», — вмешался Рэй. «Видишь ли, мы с пацаном прибыли на стареньком двухместном «Воробье-19» всего с одним лазером на борту. Я подлетал к ангару на своем «Тигре» как раз тогда, когда Шантер собирался показать воробья Ивару. По злой иронии судьбы, вирус работал и уничтожил мой корабль. В то время как в 10 метрах от него стоял незаведенный шаттл Шантера. Полет будет мало того, что некомфортабельным, так еще и совершенно небезопасным». «Не беда. Разберемся». Беззаботно тряхнула своими малиновыми локонами Дайанира. Рэй покачал головой. Я недоуменно перевел взгляд на фиолетового цварга. Похоже, Рэй действительно рассчитывал на то, что девушка откажется от поездки с нами. «Это еще не все, Даяна». Он тяжело выдохнул, и мне показалось, что даже его хвост как-то печально опустился на пол. «Ну, давай, Рэйшка, заинтриговал так заинтриговал». Даяна лукаво подмигнула ему. «Если ты сейчас же не скажешь, что еще за скелеты в твоем гардеробе водятся, я умру от любопытства». «Я...» Рэй мялся, ему явно было неприятно об этом говорить. «Я влез в это дело по самые рога и хвост, без одобрения космического флота. Точнее, как раз выяснить, что замышлять Шантер было моим заданием. Но погиб твой тигр, и для тебя стало делом чести наказать ту тварь, что угробила корабль». Закончила за него Даяна. «Это все?» «Почти. Перед отлетом я несколько повздорил со своим руководством, и мне было приказано не возвращаться, пока я не выполню задание. Если мы попадем в какую-либо переделку, то космофлот не пришлет нам свою поддержку. Мы летим на свой страх и риск без страховки». Последние слова Рэй произнес на одном дыхании. «Фи, всего-то?» Даяна улыбнулась. «Рэй, ты мялся как подросток, чтобы сообщить, что для меня будет все как обычно? Я тебя умоляю, если бы мне требовалась поддержка космофлота, то я бы уже согласилась на одно из тех ванильных предложений, что они шлют мне ежемесячно». «Ты не понимаешь, это действительно может оказаться опасной затеей», — попытался убедить ее Рэй. «Тем более, в таком опасном предприятии профессиональный хакер вам будет только в помощь. К тому же на Бетельгейзе я была неоднократно. Вспомню старые добрые времена», — заключила Даяна, подмигивая. «Пацан, Ну а что ты скажешь?» Рэй обернулся ко мне в надежде на то, что я встану на его сторону. Мы синхронно переглянули Стики и согласно кивнули головами. Мы Стики только за. «Отлично. Значит, завтра же и выдвигаемся».